Глава 24. Приобретение снаряжения. Ха-ха, извини, что забыли про тебя, дорогая. Ага. Ладно, тогда меч брать не будем. Сможешь изготовить для меня ножны, хорошо? О, я сделаю лучшие ножны из всех, что ты видел. Мы не можем заплатить много. Хотя, нам еще нужно снаряжение. Даже так? Сколько вы можете потратить? Если оставить немного на проживание медикаменты... Около 150 тысяч города. Мы хотели взять не самую дорогую защиту. Но Галус — знаменитый магический кузнец. Для него 150 тысяч будет маловато. Правда. Эх, хватит! Вы мне очень нравитесь, ребята. Я продам вам набор брони и ножны за эту сумму. Правда, хватит? Я спасен! Точно хватит! Так какая броня тебя интересует? Я кузнец, но могу работать и с кожей. Мне не важно, что ты выберешь. Что ты думаешь, Фран? Чем легче, тем лучше. Тогда кожа. Я рекомендую использовать сталь в местах, которые защищают жизненно важные органы. Понятно. А головной убор? Лучше без него, ухудшает обзор. Тогда, может, серьги специально для зверолюдей? Есть такие, для которых не надо даже проколоть уши, если пожелаешь. Ого. Секундочку. Старик Гаус доставал различные части снаряжения со склада. Множество всего. Пример все, на что ляжет глаз. Имя, перестроенный нагрудник пламенного быка. Защита 88. Прочность 330 из 330. Эффект. Небольшое увеличение сопротивления огню. Имя, перестроенные перчатки кошки с парализующими когтями. Защита 39. Прочность 160 из 160. Эффект. Небольшое увеличение сопротивления параличу. Небольшое увеличение сопротивления удару. Имя. Ботинки из ядовитого змея. Защита 52. Прочность 200 из 200. Эффект. Небольшое увеличение сопротивления ядом. Имя. Митриловая серьга племени кошек. Защита 10. Прочность 100 из 100. Эффект. Небольшое увеличение сопротивления магии. Если надеть весь набор, защита увеличивается на 189. Конечно, снаряжение слабее, чем у главы гильдии. Но в сравнении со снаряжением большинства искателей в городе, они были гораздо лучше. Гораздо, гораздо лучше, чем я ожидал получить. Основным цветом брони был черный, который так идет Фран. Вдобавок, еще две части снаряжения, безо всяких защитных свойств, были шиты для нее. Это нормально, что вы даете нам такое хорошее снаряжение? Все хорошо. Сильные искатели приключений должны пользоваться сильным снаряжением. Более того, снаряжение слишком слабо в сравнении с тобой. В любом случае, от такой сделки я ничего не теряю. Хорошо, Фран? Спасибо. Приходите еще. Не каждый день не выдается возможность поглядеть на разумное оружие. Разве эта причина не странная? Неважно. Это для описания и проницательности. А, ну если так. Кстати, вы можете приносить материалы. Если вы принесете что-нибудь, я понижу стоимость снаряжения, изготовленного из этих материалов. После его слов я вспомнил о материалах сильных демонов. После того, как я отказался от продажи в гильдии, будет ли продажа материалов Галусу столь же незаметной? Материалы? Да. Я бы хотел изготовить защитное снаряжение, чтобы избавиться от них, не привлекая внимания. О, если ты так говоришь, их качество должно быть значительным. Это необыкновенная демоническая мелюзга. Материалы взяты из демонов с уровнем угрозы D и C. Даже для любой страны объявить охоту на одного монстра с угрозой C не является странным. Если такое существо появится вблизи города... На него направляют все вооруженные силы страны. Даже для искателей такие монстры опасны настолько, что они собираются как минимум тремя группами. Более 15 человек серебряного ранга. У тебя есть свободная комната? Да, есть пустая комната вон там. Вы принесли материал с собой? Принесли. Получается, у вас есть ящик для инвентаря? Но где? У Фран нельзя было найти никаких ящиков. У нее были только одежда, сандалии и я. Это мое умение. Понял. Интересно. Для меча иметь инвентарь? Я даже подумать о таком не мог. Пока старик что-то шептал и бормотал себе под нос, я переместился в пустую комнату. Похоже, изначально это был склад. Пол был грязным, потолок высоким, площадь большой. Не на что жаловаться. Ладно, я достаю их. Я начал извлекать мех, когти и клыки саблезубого тирана. Затем шли ядовитые клыки и чешуя раздваивающей змеи. А потом панцирь и кожа взрывной черепахи. В итоге комната была полностью заполнена. Что касается повелителя слизней, я оставил его в инвентаре и просто рассказал о его существовании. В любом случае, он бы полностью заполнил склад своей слизью. И нас бы затопило. Что за... Ты сама их убила? Несмотря на то, что уровень угрозы был Си и Ди? Но... Одна? Точнее, это был только я. Я просто использовал телекины, чтобы парить в воздухе. Как жестоко! Должно быть, у тебя очень много разных умений. Если изначальные способности невелики, важна гибкость. Раз уж так вышло, можно изготовить снаряжение очень достойного качества. Это будет снаряжение, недостижимое для бронзового ранга. Это было ожидаемо, ведь здесь лежали материалы только сильнейших монстров. Однако, это все кожаные материалы. Я не справлюсь с этим один. Мне надо работать с кем-то. После этого тот парень будет... Старик? Упс, извиняюсь. Из-за того, что меня ждет очень интересная работа, я немного разволновался. Интересно, сколько раз ты еще удивишь меня, пока не удовлетворишься? Он говорил это, широко улыбаясь. Так вы возьметесь? Конечно! Однако это будет набор одежды, изготовленный умелым ремесленником. Сколько старику будет достаточно? Так и есть. Даже при том, что вы предоставляете материалы, цена не упадет ниже 2 миллионов города. Серьезно? Это абсолютно невозможно. Этот материал. Вы не против, если я заберу себе все остальное? Ага, хорошо, забирай. Тогда переговоры будут легкими. Здесь слишком много материала для изготовления снаряжения для одной юной леди. Поэтому я просто куплю у вас остаток материалов. Что касается цены, я предлагаю полное покрытие расходов на изготовление. Было бы просто прекрасно. Хорошо, договорились. Как долго? Примерно месяц. Да, дольше, чем я рассчитывал. Да что ты говоришь? Сроки и так жмут. Конечно, все из-за материала. Это лишнее время, но все так или иначе будет работать. Делать нечего. Что думаешь, Фран? Угу, подождем. Ах, оставьте это мне. Старик Гаус уже приготовил несколько железных бочек, чтобы загрузить туда тело слизня. Похоже, слизь тоже где-то используется. Я уже посмотрел, но... Там есть магические камни? Нет. Правда? Это очень плохо. Магические камни тоже используют в изготовлении снаряжения? Во время изготовления я могу замешать их. Например, использование клыка раздваивающейся змеи добавляет броне сопротивление ядам, а оружие может добавить токсичность. Однако эти эффекты могут быть улучшены с помощью магического камня змеи. Можно, конечно, использовать другие камни, но материалы имеют природную предрасположенность к камню того же типа. Подумать только, магические камни настолько полезны. Жаль, что я уже давно поглотил камни этих демонов. Может, мне стоит оставлять магические камни, в которых содержится умение, которое у меня уже есть? Ну, на будущее. Я смогу поглотить их из хранилища в любое время, если они станут бесполезны. Ладно, я буду аккуратнее в будущем. Тогда все хорошо. Ладно, мы, наверное, пойдем. Пока-пока. Извиняюсь за беспокойство по разным поводам. Ха-ха, просто ждите готовых изделий. Можете прийти через 3 дня за ножнами. Понятно. Благодаря тому, что у нас были дорогие материалы, мы смогли заказать дорогую броню. Определенно, это была хорошая, плодотворная встреча. Ты отлично выглядишь, Фран. Ты теперь и правда походишь на новоиспеченного искателя приключений. Спасибо. Теперь. Тебе нужно нижнее белье? Не очень-то. Точно? Раз она так ответила, все нормально, так ведь? Нет, это не дело. Это очень сложно для меня, начать этот разговор. Но если я сейчас отступлю, я так и буду убегать от этого разговора. Если это случится, Фран никогда не станет леди. Здесь и сейчас. Я пойду в наступление. Это нехорошо. Фран, мы идем покупать нижнее белье.